Глава 43. Ива. Совершенно дезориентированно смотрю по сторонам, пока нет монстра. Пытаюсь хотя бы примерно понять, сколько мы уже в этой пыточной. Окон нет, чертов свет не включается, а когда дверь открывается, все равно ничего не ясно. Пока он не видел, я несколько раз пыталась освободиться, но только запястье растерло в кровь. Они раздражающе саднят, одновременно напоминая, что я все еще жива. Надолго ли, не представляю. Он чего-то ждет. Все время пугая меня, издеваясь, трогая, но не приступая к главному. Развлекается ублюдок, играет. У меня есть сила его ненавидеть, всеми фибрами души, болезненно сжимающимся сердцем. Уперевшись затылком в стену, смотрю перед собой и снова думаю о Максе. Мысли о нем дают хоть какое-то ощущение реальности. В моей жизни давно не было ничего настолько настоящего, даже родители. Я очень люблю их, но каждый визит напоминает чайные посиделки в кукольном домике. Все стараются жить до тошноты идеально, чтобы больше ничего страшного не случилось. Все эти платья, настойчивое желание выдать меня замуж хоть за кого-нибудь. Попытка казаться нормальными. Крик, обращенный ко всему миру. «Посмотрите, мы правда совершенно нормальные. У нас ничего не случилось. Они не помогают ни мне, ни себе». Таги спасал в последнее время. А теперь Макс... Разнесшие все мои бетонные стены вдребезги, будто они сделаны из хрусталя. Он никем не притворялся. Он хамло, страшный матершинник и грубиян. Но он мой матершинник и грубиян, самый сильный. Он стал моей стеной. Вдохнул в меня жизнь. Заставил меня вспомнить, что кроме страха существуют и другие чувства. Приятные, теплые, настоящие. Он смог прогнать мои кошмары, и я начала высыпаться, а по утрам не рисовала страшные картинки, а пила кофе, гуляла с собакой и даже улыбалась. Сейчас в этой камере или подвале я не понимаю. Моментами начинает казаться, что сном были не все те кошмары, а Макс. Ведь реальность, вот она, здесь. Я в детском платье, пристегнута к стене, и надо мной то и дело кружит монстр с моих рисунков. А я хочу к Максу, как маленькая девочка, которую все бросили. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Марьянин, забери меня!» Бесконечно повторяю. Я не хочу, чтобы все повторилось. Не хочу умереть под этим уродом, ощущать в свои последние минуты его мерзкий грязный член и холодные липкие руки. «Макс, я умру еще до того, как он это сделает со мной!» «Ты не представляешь, как это страшно — терять себя!» В замке с характерными щелчками проворачивается ключ, и я слышу скрипучий голос монстра. «Ивушка, я вернулся!» «Как дела у моей девочки?» Он медленно приближается, наслаждаясь крупными мурашками, покрывшими мое тело. Сжав зубы, смотрю ему в глаза. «Убью! Растерзаю, тварь!» Дергаясь в порыве хоть что-то сделать. Запястье обжигает болью, будто к открытым ранам приложили листья крапивы. А монстру весело. «Платьюшко помяло!» Подходит, поправляет подол. Его пальцы прикасаются к голой ноге и медленно двигаются вверх. Он смотрит мне в глаза с безумной улыбкой. Снова дергаюсь, наплевав на боль в руках, пытаясь хотя бы коленом его зацепить. Куда там? Я скована по рукам и ногам, а мерзкие пальцы добираются до промежности, наглаживают поверх белья. «Не трогай!» — рычу на него. «Не трогай меня!» «Почему?» — приподнимает левую бровь. «У тебя нет на это права, ненавижу!» Запрокинув голову, он снова смеется, прекратив лапать меня между ног. Пальцами обеих рук находит соски и мучает их, выкручивая в разные стороны. Сжав зубы, смотрю в его безумные глаза и ненавижу не только его, но и собственную беспомощность. А монстр возбуждается все сильнее, сопит, трется об меня ширинкой. «Сейчас я кое-что тебе покажу». Отходит к столу, что-то берет с него и возвращается ко мне. Фотографии. Мои, детские, в том самом платье. «Такая куколка. Посмотри. Сладенькая, невинная малышка». С придыханием произносит он. Отходит, пинает в сторону табуретку и ставит вместо нее стул с простой деревянной спинкой. Садится на него в расслабленную позу. На стол в ряд выкладывает фотографии. «Так долго ждать нужного часа». Выдыхает с сожалением. «Но все должно быть правильно, понимаешь?» Переводит взгляд с фото на меня и обратно. Расстегивает штаны, вытаскивает наружу возбужденный член и проводит по нему ладонью. «Боже, только не это!» Зажмуриваюсь, чтобы не видеть происходящего. «Открой глаза!» требует маньяк. «Да пошел ты!» «Я потом накажу тебя за эту дерзость!» Хрипло угрожает он. Что может быть еще хуже? В его голове генератор извращений, но глаза открываю, потому как не уверена, что выдержу то, что этот ублюдок может придумать. Равнодушно смотрю, как монстр обрабатывает свой член, крепко сжав его в ладони, и смотрит на фотографии, лежащие на столе, лишь иногда бросая взгляд на меня, чтобы проверить, не закрыла ли я глаза. Внутри меня все же что-то умирает, наверное. Он убивает меня, даже не прикасаясь. Сдавленно выдохнув и содрогнувшись, кончает в кулак, сползая еще ниже по спинке стула. Опускает руки. Они плетьми свисают, касаясь грязного пола. Туда же медленно стекает сперма из его ладони. Меня тошнит. Невыносимо до рвотных позывов, но даже это бесполезно. Он медленно приходит в себя, вытирает ладони салфеткой и собирает фото в стопку. «Я скоро вернусь и поедем кататься. Не скучай!» Поправляет штаны и сваливает, а я, наконец, могу закрыть глаза, но картинка, как он дрочит, глядя на фото, никуда не девается. Может, и хорошо, что все скоро закончится, и кошмаров в моих снах не добавится. Нет, тут же злюсь на себя. Нет, мать твою, если я сдамся, он победит и пойдет за следующей девочкой. Его надо остановить. Как? Я никак не могу освободиться. Снова дергаюсь, пытаясь просунуть руки в тугие петли, стягивающие раненые запястья. Надрывно кричу от боли. По затекшим предплечьям струйками стекает кровь. И я снова отчаянно кричу на всю эту проклятую комнату. Рыдаю, рычу, снова дергаюсь всем телом, не замечая, что дверь, оказывается, опять открылась, впуская ко мне монстра. Подходит ближе. Резкий укол в районе шеи и темнота. Такая спасительная, спокойная, родная. Медленно развеивается, и я снова вижу его глаза, чувствую тяжесть его тела, его дыхание на своей коже, а подо мной холодная земля. Слишком поздно осознаю, что мы не в помещении, а на улице. Небо такое темное, что видно звезды, как и тогда. «Нет!» — дернувшись под ним, пытаясь освободиться. У меня практически не осталось сил. Он забрал все, пока держал меня в той комнате. Вымотал, выжил, выжег. «Только попробуй!» Все равно рычу и пытаюсь ударить. Вырываю одну руку из его захвата, он тут же сжимает кровоточащее запястье, и я выгибаюсь от боли. Монстр расстегивает ширинку, задирает мое платье и двигает в сторону белье. «Нет, нет, нет, не смей, нет!» — рвется из моего горла. «Помогите!» «Смотри на меня!» Холодная ладонь ложится на шею, начинает ее сдавливать, плавно лишая меня кислорода.